Я хочу громко пернуть, хочу громко рыгнуть, хочу от жизни получить хоть что-нибудь, халявного пива или халявной еды, найти на земле кусок упавшей звезды. На мне грязные джинсы и потная майка, подо мной стелится зеленая лужайка, заставая пиво, лимонад, что общество может послать. Сейчас они будут целовать меня зад. Копы, продавцы, врачи и политики, пенсионеры, дети и сифилитики. Я мог бы угонять машины, я мог бы жить и резать, и поджигать магазины. Я был бы дядюшка эшафот, и тетушка эвтаназия. Я был бы мистер летний сон и госпожа эра фантазия. Подыграй мне на гитаре, про маленький член блевану зеленой жижи у правительственных стен. Я напился безгранично, этому рад, общество может поцеловать меня. Сейчас они будут целовать меня взад. Добрые продавцы.